Okay, there are two questions. The first question is about mother of Prahlad Maharaj. How come she did not become a pure devotee while she was in Sadhu Sangha, and she was actually really listening to Harikatha? How is it possible? What is the lesson in this Leela? It's an assumption that she then. And second question has to do with the Dukkha Anubhav that we heard that Lord doesn't have it, and thus the power to... His mercy is invested with his devotees, but how we reconcile that we consider all representatives of Guru Parampara Nitya Siddha, so how would they have this Dukkha Anubhav relate to us? So first of all, in the case of Prahlad Maharaj, it illustrates that everyone who is hearing is not necessarily actually hearing. Что касается лилы с мамой Прохлады Махараджа, эта лила иллюстрирует тот факт, что может казаться, что кто все слушают или кто-то слушает, но на самом деле кто-то может не слышать. For example, we mentioned last week how Madhavendra Puri had two disciples, Ishwar Puri and Ramachandra Puri. They're both listening to the same katha, but the result was quite different. Мы слышали на прошлой неделе в катхе о Мадхавендра Пури, о том, как у него было два ученика, Ишвара Пури и Рамачандра Пури, оба слушали одну и ту же катху своего Гуру Дева, но результат был разный у них. In the Bhagavat Mahatmya, the glories of Srimad Bhagavatam from the Padma Purana, and I believe we told this history also perhaps in Astrahan Festival previously, that there was a Dundukari, the brother of Gokarna, was listening to Srimad Bhagavatam in the form of, he was a ghost and he was staying inside a stick of bamboo. And the whole village, they were all listening to Srimad Bhagavatam. And at the end of the 7 days, then the Vishnu Dutas came down and Dundukari took a four-armed form and he went to the spiritual sky with them, but all the villagers were left behind. And they asked the same question. We were all listening at the same time. How come he became perfect and we did not? Why? Because you were not listening with a steady mind and with a firm faith. И также история есть описана в Бхагават Махатме. Также я рассказывал ее на Астраханском фестивале о Дундукари, братья Гокарны, который, находясь в форме призрака, сидел в бамбуковой палке и слушал Харикатху Шримад Бхагаватам. И по завершению Бхагават Саптахи спустился Виман, и Вишнудуты забрали Дундукари с собой, и люди, сидящие в аудитории, с удивлением задали тот же самый вопрос, а почему его забирают в духовный мир, а не нас, мы тоже слушали всю эту Бхагават-катху. Но в ответ они услышали о том, что интенсивность вашего слушания, качество вашего слушания, сфокусирования и веры не была такой, как у него. Uh-huh. То есть все слушают по-разному. Association means there should be some exchange of love. Что значит санга, общение? Должен быть происходить обмен любви. There should be attachment. Должна быть привязанность. The mosquito is also associating with guru, but just sucking blood. Комар тоже сидит близко с гуру, рядом, физически с ним общается, но сосет его кровь просто. So among many disciples of a guru, there may be some, they are Guru Bogi, some are Guru Tyagi, and some are Guru Sevi. Поэтому среди учеников, последователей Гуру могут быть Guru Bhogi, Guru Tyagi и Guru Sevaki. Guru Bogi means those persons who have come They only want to enjoy their guru. Oh, Guru Dev is doing nice kirtan and there's good festival and good prasadam and I'm enjoying so much. They just came to enjoy, so they cannot get bhakti. То есть общение, общению рознь. То есть есть личности в аудитории, то есть которые считают себя учениками, последователями гуру. Им просто нравится наслаждаться гуру. Он рассказывает так развлекательную катху, поет так красиво, такой привлекательный, такой очаровательный. Атмосфера чудесная, вкусно кормят просадом. То есть они там находятся не служить, а наслаждаться. So then the next category is a guru tyagi. That means one who gives up their guru. Oh, Guru Dev is not giving me the instructions that I want to, what I want to do. So I will leave him. И потом есть такая категория гуру тяги, те, которые оставляют духовного учителя, считая, что вот он не доработал со мной, он мне не додал того, что я хотел, или то есть он не нашел ко мне подхода, то, что он говорит, ко мне не относится, и они уходят. And then there is guru sevi, one who comes with the mood, I am here to serve, and please my spiritual master, only to such a person, when Guru Dev is speaking, then Dasamas Tvamasi, you are the 10th person, then all the Harikatha appears in the heart of that disciple. А есть гуру севи, те, кто пришли с желанием служить и только служить. И вот такие, они сразу понимают, как вот в той истории про ты 10-й, вот им то, что Гуру Дева говорит, сразу до них доходит мгновенно, озаряет их. So yasya devi parabhakti yata devi tata guru tasaiti katita yata prakashante mahatmana. For one who is dedicated, as he is dedicated to Krishna, he is similarly dedicated to the service of Guru, then all the mysteries of the Vedas automatically are revealed in the heart. То есть тот, кто в той же мере предан Гуру, как он предан Кришне, он познает все таинства, все тайны Вед станут ведомы ему. Then, the next question is that in this world, the very high level of Mahabhagavat Parikars from the spiritual world coming here, they are very rare. И в ответ на второй вопрос о том, как вот нити сидха, как они могут ощущать или понимать вот эту дукану бхаву, в ответ на этот вопрос нужно знать, что преданные нити парикары, вечные спутники Господа, их приход в этот мир — это очень редкое явление. So mainly those who are preaching, they are the Madhyam Bhagavatas. Обычно те, кто активно вот работает на духовном уровне в этом мире, проповедуют, они Madhyam Bhagavati. But among our Guru Parampara, we see and we honor, respect all our Guru Parampara as Nitya Siddha Parikaras who are coming to this world. Ученик всегда должен воспринимать своего Гуру Дева, всю Гуру Парампару, как Нитя Парикаров, вечных спутников Господа. So when they come to this world, because of yoga maya, they also don't know that they are nitya parikars. Когда нитя парикары. Though they are nitya parikars, but they don't know. Не сходят в этот мир по тому, как устраивает йога майя, им тоже неведомо, что они вечные спутники Господа. Even when Krishna and Radharani comes, the Lita Visha, all the coward, all the bridge basas are nitya parikars. They don't know that they are nitya parikars. They think that they are human beings on earth. То есть когда даже Господь не являет свой прокат лилы на земле, Кришна приходит с Радикой, с Враджабаси, со своими вечными спутниками, даже они не ведают, что они вечные спутники Кришны. So if those nitya parikars come in their sadhak forms in this world, then they are having pastimes. Like at first, like ordinary person who is undergoing some suffering. И нити парикары, когда они приходят в этот мир, очень часто они являют лилу садака, то есть человека, который сталкивается с трудностями, то есть развивается духовно, работает над собой, совершает садану. It is not actual, but the yoga maya is creating this situation. То есть йога майя создает такие обстоятельства, в которых вот они являют вот такие лилы. And because they are here and they are interacting with the living entities who are really suffering, then they feel compassion for them. И так как они существуя на этом плане бытия, они окружены всеми обусловленными душами, которые страдают и для которых страдание это их реальность, то тогда вот эти личности они тоже сопереживают, испытывают сострадание к этим обусловленным душам. Even Krishna, when he comes into this world, he can see the persons in his Prakat Leela, they are not all liberated souls. He can see the ordinary persons who are in the world at that time as well. Даже когда Кришна являет аватар Кал-Лилу, когда он приходит в этот мир, он тоже сталкивается, встречается с обусловленными дживами, даже с обывателями, страдающими в этом мире. And because of that, during the time of the Prakat Leela, there's a special, an extra surge of Kripa. И поэтому в это время происходит, во время прокат проявленных лил Господа, всплеск милости, всплеск крипы. But when Krishna's lila becomes aprakat, and now we are here, now what? There's nothing we can do. Krishna is not aware of us. То есть на тот момент Кришна, как среди, когда он среди нас, страдающих, то появляется доступ к особенной милости. Но когда Кришна уходит, мы остаемся тут в этом состоянии страдания, куда нам обратиться за помощью, за состраданием? Because he's absorbed in his own lila with his Swarup Shakti, only when by the mercy of Guru that Swarup Shakti comes to us, then when we pray to Krishna, then he can be aware, he is aware of our prayers. Потому что Кришна, он занят своими лилами, то есть он общается только на уровне Сварупы Шакти, только лишь когда по милости Гурудева мы заговорим этим языком Сварупа Шакти, тогда Кришна может обратить на нас внимание, заметить нас. So it is said, Sadanga Shanagati Hoibe Jaha Tahara Pratanashunishi Nanda Kumar. If a person has taken shelter of the Guru and Gauranga by the six angas of Sharanagati, that means they entered into the doorway of Bhakti. Then when they pray, the son of Nanda Maharaj hears their prayers. То есть говорится, когда человек принял прибежище у Шри Гуру и Гауранги, то есть человек уже активно практикует Шаранагати, которая является вратами в Бхакти, то тогда, когда такая личность молится, Кришна слышит его молитвы. Hare Krishna. So, Amvarish Prabhu. Следующий вопрос. Следующий Рамананда Рай Прабху. Shishi Guru Garanga Jayata. Shishi Guru Garango Gaurango Jayata. Yes. Is in dual case. Там двойной род получается Garango. Из-за грамматики. Thank you. Гурудев, мой вопрос следующий. В Харикатхе Шрила Бхакти Ракшакшидар Госвами Махараджа я услышал такое описание Брихата Бхагаватамриты, что Господь Брахма, он олицетворяет карму Мишра Бхакти, Господь Шива Гьяна Мишра Бхакти, а Прахлада Махарадж Шуда Бхакти в Шантарасе. И поскольку вы учите нас такому принципу, как Гуру Каран, я хотел бы услышать подробности этого определения. Именно меня интересует следующее. Является, ну, мы знаем, что и Господь Шива, и Господь Брахма, они чистые, преданные. Поэтому я так понимаю, что они просто являют лилу здесь, именно карма Мишра Бхакти, гьяна Мишра Бхакти. А касательно Прахлады Махараджа, вопрос следующий. Вы говорили, что в духовном мире у всех преданных есть према. Но мы знаем, что Шантараса, она, в ней отсутствует мамата, соответственно... Что это такая за према у Прахлады Махараджи, если там нету мамы, то есть мамата Гандахин? Поскольку для него получается, что все воплощения Господа одинаковы, он видит Господа повсюду. So my question is in regards, I was listening to explanations of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj regarding Brihat Bhagavatamrita, where he was explaining that Lord Brahma was symbolizing Karma Mishra Bhakti, Lord Shiva was symbolizing Jnana Mishra Bhakti, and Prahlad Maharaj was symbolizing Shuddha Bhakti in Shantarasa, and because it's always desirable to hear everything explained by one's guru, I would like you to comment further to explain, because we know that Brahma and Shiva are pure devotees of the Lord, so I'm guessing that when we say they symbolize Karma Mishra and Jnana Mishra, it's in the context of their lilas to illustrate something, but What about Prahlad Maharaj? Because we know that Shantarasa doesn't have even scent of Mamata, then what kind of prem does he have if it's like has no sense of possessiveness, because all the forms of the Lord are equal to him, equally dear to him? Mm-hmm. Actually, even our acharyas have given some different opinions upon this. Some say that Prahlad was partial to Krishna because it is said Matena Krishna Partosatova. Others say he was not partial to Lord Nrisingadeva until after Lord Nrisingadeva appeared. And then later in his life he had another darshan, Lord Nrisingadeva appeared to him then, because he developed some attraction to that particular form. Наши ачарьи по-разному объясняют настроение Прахлада Махараджа. Кто-то из ачарьев говорил, что все-таки он предпочитал ипостась Кришны. Другие говорят, что у него не было предпочтения к облику, к ипостаси Нарсимхи Бхагавана до тех пор, пока он не увидел Господа. После того, как он увидел Господа в таком облике, то у него уже появилась привязанность к ипостаси Нарсимхи Бхагавана, и позже Господь явил ему снова даршан в этой же форме, позже в его жизни, потому что это уже был дорогой облик для Прахлада. Господь в таком проявлении. So this type of analysis, it is very context sensitive. И вот такой анализ, он всегда должен проводиться в определенном зафиксированном контексте. You will have to think, which expansion of that devotee, because these devotees, like Lord Shiva and Narad and Prahlad, they have many forms in different lilas. То есть когда мы начинаем говорить о том, что Шива это проявление, допустим, Гьяна Миша или Нарада. And Brahma is there so many Brahmas in different universes in different ages. То есть мы должны different kalpas. Понимать, о каком именно Шиве мы говорим, в каком проявлении, потому что у Шивы, как у Нарады, у них много разных форм, много разных Брам существует, то есть которые разные Брамы участвуют в разных Вила Господа, поэтому всегда очень важно сначала зафиксировать контекст. So you have to see in which context the Shastra is, or in which context the Vaishnava is speaking about them. Поэтому надо понять вначале контекст Шастры, контекст, что иллюстрирует определенная Ачарья или Вайшнав, когда он приводит эти примеры. So, for example, in Brihadbhagavatamrita, when the Narad Muni comes to Lord Shiva, Lord Shiva says, "Oh, you should go to Prahlad Maharaj. He's higher than me." То есть в контексте Брихадбхагаватамриты, когда Нарада пришел к Шиве, чтобы прославить его как великого преданного, то Шива направил его к Прахладу, сказал: "Нет, ты лучше сходи к Прахладу, потому что он превосходит меня по любви Господа." But then Shrimad Bhagavatam would say, "Vaishnavanam yatashambhu," that Lord Shiva is the greatest Vaishnava, which would mean he is greater than Prahlad Maharaj. Но при этом Шримад Бхагаватам превозносит Господа Шиву как наилучшего среди вайшнавов, что указывает на то, что он превосходит Прахлада Махараджа по бхакти. So who is superior, Prahlad Maharaj or Lord Shiva, who went to the Rasalira's Gopishwar Mahadev? Поэтому кто? Of course, he could not participate. He is on the gate, but at least it's very high. То есть тут надо разобраться тогда по бхакти, кто превосходит кого. То есть Шива, который в облике Гопишвар Махадева смог попасть к Расалиле, ну, он не участвовал в самой Расалиле, но он мог сторожить вход туда, или Прахлад Махарадж. То есть вот это и постой Шива, или Прахлад Махарадж. Now, let's look at Прахлад Махарадж. Рассмотрим Прахлада Махараджа. If you say he's in Shantarasana Mamata Gandhahin, but it seems our acharyas have told that he developed some attachment to Lord Nrisingadev. То есть, если, да, по определению Шантарасы, в Шантарасе отсутствует даже аромат мамата, чувство обладания, но все-таки ачарьи подсказывают нам, приводят к выводу, что у Прахлада была привязанность к ипостаси Нрисимхадева. And the fact that acharyas have given different interpretations of this is mentioned by Jiva Goswami in Bhaktisandarbha. Jiva Goswami в Бхактисандарбе вот это упоминает, что мнения ачарьи расходятся по поводу вот уровня премы, то есть уровня настроения Прахлада Махараджа. Now, Prahlad Maharaj, Gurudev used to say, when Lord Nrisingadev came, he did not massage his feet, he did not give him even a glass of water or anything. Гурудева наш часто описывает эту лилу, говорил, что когда явился Нрисимхадев, Прахлад даже не предложил ему стакан воды, не массировал ему стопы. So, one of the symptoms, then after Shantaras, there is Dasaras, and the symptom of Dasaras is Mamata and Seva. Потому что выше шантарасы, расы нейтрального восхищения, идет дасья, служение, и она характеризуется проявлением мамы, чувства обладания и севой, so служения. If we'll take the perspective on Prahlad Maharaj, that he has no mamata for any form of God and he's also not doing any service, then we'll have to put him in Shantaras. Если рассмотреть поведение, то есть симптоматику поведения Прахлада Махараджа, потому что он не совершает никакого определенного служения, не выражает предпочтения никакой определенной ипостаси Господа, то придется его поместить тогда в категорию Шантарасы, расы пассивного восхищения. But if you'll take that because we ourselves, we are also making progress. Every year we make a little more progress in our bhakti. So you think Prahlad Maharaj is not progressing? Но если задуматься по-другому, если каждый из нас ежегодно совершает какой-то прогресс, то что разве будет бхакти Прахлад Махараджа стоять на месте? То есть нельзя поместить его в какую-то зафиксированную категорию и не думать, что он развивался дальше с того момента. So Srila Gurudev said that though Prahlad Maharaj is not directly serving Lord Nisingadev, but he is doing kirtan and preaching also to all the demon children, which is one kind of service also. Поэтому наш Гурудева говорил, несмотря на то, что он паричарья севу никакую не предложил Господу, там не принес воды, не помассировал стопы, но все же он активно занят служением, таким как киртан и проповедь. То есть он же зазывал всех детей асур петь вместе с ним киртан. То есть это сева. So Gurudev said, because of this service, Prahlad Maharaj, he's just about entering into the verse. Anya abhilasta shunyam gyanakana binavitam anukulyena krishna anushilam bhakti uttama. He's doing some service, and so he, of course, he's anya abhilas, he has no other desire, and he has no gyanakama binavitam. And he's doing some service, though it's not direct, it's indirect through preaching. But by this he has come into the umbrella of Rupa Goswami's verse. И поэтому Гурудева, основываясь на вот этом, на факте, что Прахлад Махарадж пел киртана, это сева, что благодаря вот этой севе он, это косвенная сева, а не прямая в форме Господа, но он помещается вот в рамки определения чистого бхакти Рупы Госвами Пада. In Bhakti Rasamrita Sindhu, there it is said that Lord Brahma, in his sadhak form as Lord Brahma, is in Dasaras. But the category called Adikrit Dasya, that means when the Lord gives his devotee some responsibility in relation to the management of the universe. So that's called Adikrit Dasya. А у Брахмы есть вот эта функция Adikrit Dasya, то есть у него есть определенное служение, так как Господь занял его служением заведования администрации этой вселенной. So in the Bhagavatam it is said that when Brahma was meditating for thousands of years and the Supreme Lord appeared before him, that Krishna came and took him by the hand and shook his hand. Why? Because the Lord appears according to your rasa. So that particular Lord Brahma was in Sakya Ras. If you're in the friendship mood, when the Lord appears to you, he'll shake your hand. So that's mentioned in Srimad Bhagavatam. И когда описано в Шримад Бхагаватам, что Господь Брахма медитировал в течение тысячелетий, когда Кришна предстал перед ним, он пожал ему руку. То есть Господь предстает перед своим преданным в соответствии с настроением, в котором преданный медитирует на него. То есть это подразумевает. So shaking of the hand implies that. The shake, yes. If he Krishna comes and shakes your hand when you have his darshan, that indicates sakaras. И это подразумевает дружеские отношения, потому что он будет слуге, он не будет руку сжать при приветствии. Mm-hmm. Поэтому это подсказывает там какое-то определенные дружеские отношения. And then you can see the Srila Bhakti Vinod Thakur's commentary on the Brahma Samhita, when Lord Brahma hears the Kam Gayatri, Gopal Mantra and Kam Gayatri, and then he realizes Krishna, in his commentary says, then Lord Brahma realized himself as a maidservant of Krishna. В комментариях Шрилы Бхактивинода Такура на Брахма Самхиту, и в комментариях Шрилы Бхактивинода Такура говорит, что когда Господь Брахма услышал Кам Гайатри и Гопал Мантру, то он осознал себя служанкой Кришны. Uh-huh. Это комментарий Шрилы Бхактивинода Такура. So, this is not a matter of confusion or anyone contradicting each other, but rather, we have to look at each case In which context are we seeing Brahma? In which context are we seeing Shiva? In which context are we seeing Prahlad Maharaj? And then discuss the characteristics of the rasas related to that context. Вот так я сопоставляю вот эти разные комментарии ачарьев, не то чтобы вы подумали, что какие противоречия, а чтобы вы понимали, что когда эти темы обсуждаются, очень важно изложить контекст и понимать, что когда ачарья что-то объясняет о Брахме или Шиве, или о другой личности духовной, то это тоже нужно всегда в рамках определенного контекста это обсуждать, а не между всеми разными контекстами. And Sanatana Goswami Pad, at the end of that pastime of Narad going to the various devotees, in the end, he says that actually every devotee, from the beginning to the end of the journey, they were all pure devotees, but they were having this lila and humility. Of course, there's a tartamya, but no one was impure, everyone was pure. И в завершении позже Шрила Санатана... Including Indra, and that's a big surprise, because Indra sometimes gets up to some notorious activities. Позже, ближе к концу Брихат Бхагаватамриты, Шрила Санатана Госвами Пад говорит, что все из вышеперечисленных вот этих личностей были чистыми преданными. Ну, просто вот эти из-за скромности своей они считали себя непреданными Кришне. И что даже Индра оказался в списке чистых преданных, что удивительно, потому что кажется, что-то он часто там шебушит, но все равно даже Индра оказался чистым преданным Кришне. Гурудев, а если у преданного Стайбава все-таки Шантараса, у него получается нету премы, тогда как он может быть в духовном мире? You're saying if Shantarasa means he has no prema, how can he be in the spiritual world? Who? He says any devotee who has Shantaras means he has no prem. How can he end up in the spiritual world? There is the in Vaikuntha there are two rasas, Shanta and Dasya. Не путай, это не Галока Вриндавана. Духовный мир это Вайкунхи тоже, и там есть Шанта и Дасья. And up to Ayodhya. We can say there's also there's some two and a half rasas. The Vaishnavas have expressed it in that way, two and a half rasas. Here the half a ras means there's some Sakya but not fully Sakya, and some Vatsalya but not fully Vatsalya, because it's there's still opulent mood. But the five rasas are fully present in Goloka Vrindavan, but their Shanta rasa is considered to be dormant. Because even the wherever Shantaras is there, it's always mixed with something higher. То есть вплоть до Айодхи там Шанта и Дасья, потому что Вайшнава говорит, что в Айодхи 2.5 расы, потому что там ну лишь частично проявлена Сакья, частично проявлена Вацалия, и лишь на Галоке Вриндаване все расы проявлены в насыщенных полных формах, и там просто не фигурирует чистая. Не может фигурировать чистая. I'm spacing out. Okay. We need another translator today. Что-то жара уже влияет на мой мозг. Там нет чистой нейтральности. Она всегда все равно будет с примесью какой-то другой расы. Let's give an example to make it clear. You could say that the cows are in Shantarasa. То есть можно сказать, что коровы в Шантарасе. And the trees are in Shantarasa. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakura has written, and Srila Prabhupada has written, the cows and trees in Vrindavan in Shantarasa in his commentary on Upadeshamrita. То есть в комментариях Шрила Бхактивинанта Свами говорит, что деревья, коровы, птицы, они в Шантарасе. But really, if you examine minutely, you'll see that because Krishna climbs on the shoulders of the trees, they're like suckers to him. Но если присмотреться придирчиво, то когда Кришна карабкается на ветки деревьев, то это больше похоже на дружеские отношения, как будто бы он карабкается на плечи друзей. And because the cows, Krishna drinks the milk of the cows, there's some vatsalya mood, some parental mood also in the cows. А в коровах, кажется, присутствует настроение ватсали, потому что они одаривают Кришну молоком, он пьет их молоко, поэтому там примесь к этой шанти еще ватсали. So the presence of Shantaras in the spiritual world should be considered like that. Either it has a pure form in Vaikuntha, or it has a mixed form in Goloka Vrindavan. То есть понимаешь, что Шантараса будет присутствовать или в чистой форме на Вайкунтхах, или в какой-то с примесью на Галоке. Mm-hmm. На Галоке Вриндаване. Да, Харе Кришна. Следующий будет Ананта Прабху. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Мой вопрос такой. На Вадипа-катхе мы часто встречаем, что Господь в других воплощениях, там Вараха-дева, Нарсимха-дева и прочих, говорит, вот Кали, я явлюсь на Вадвипе, как Шичитани Махапрабху, какому-то спутнику, и ты перейдешь со мной. А как Господь говорит за... То есть как Он себя чувствует, говоря за более высокого уровня воплощения? То есть Шичитани Махапрабху, он же аватарий, So when we're in Navadvip Dham, we hear these narrations about how in different epochs, different forms of the Lord, Nrsimha or Varaha would tell their devotees, in Kali Yuga I'll come as in Navadvip Dham as Lord Gauranga, and there mm-hmm. you can appear among my followers. Mm-hmm. How can an inferior Angsic portion of Avatari can speak on behalf of Avatari, because we know Chaitanya Mahaprabhu is a source of all avatars and they're avatars, so how could they, what do they feel kind of speaking on behalf of a more complete form? So give an example of this. So like Bhaktivinoda Thakur would say examples like some form of the Lord would tell, in future I'll come in Kali Yuga as in mm-hmm. Navadvip Dham, like. Oh yeah. Because all the avatars, they enter into the Supreme Lord at the time of his incarnation. Но когда Кришна или Гауранга Махапрабху, когда аватари нисходят, то все ангсы, все частичные ипостаси Господа, они в нем, они присутствуют, приходят с ним. Just like when the demigods prayed in the ocean of milk and Lord Brahma went into meditation and Garbhadakshay Vishnu, Kiridakashai Vishnu, he said, I will appear in this world and you tell the demigods they should also appear. So it sounds that as if Vishnu is coming. But it's true. Vishnu is coming. But Krishna is coming and Vishnu will be inside him. So when the avatari appears in this world, all the other avatars are present. Это подобно аналогично тому, когда Брахма и Деваты пошли молиться Кирадакашая Вишну. И Господь сказал, готовьтесь, я приду на землю. Кажется, что Он говорит, я приду, но он приходит, но в форме, как часть Кришны. То есть, потому что все ангсы, все аватары присутствуют в аватаре, в источнике аватар. То есть, mm-hmm. таким же образом вот эти ипостаси Господа провозглашают, что в будущем, в Кали-Югу, я приду, и ты сможешь быть среди моих преданных. Mm-hmm. Таким же образом. Is it clear? Это понятно? This very point, the example that I just gave, is given by Srila Jiva Goswami in Krishna Sandarbha. Because people think that Lord Brahma prayed and then Kiridakashaya Vishnu gave answer, said, I will descend. But wait a minute, but Krishna came. So people sometimes think that maybe Krishna's the expansion of Kiridakashaya Vishnu. But the truth is, though, Krishna comes and actually Krishna doesn't come. Krishna's already in Vrindavan. Eternally, because he never leaves Vrindavan, he's just unmanifest. So that Krishna, who was already there in Vrindavan, who was Aprakat, becomes Prakat, and it's the avatars who come, not Krishna. Krishna doesn't come, he's always here, but he just becomes, he's disappeared, Aprakat, or he becomes Prakat. То есть, это Джива Госвами объясняет, потому что тоже возникло недоумение по поводу, вот когда Брахма и Деваты молились, Кирадакашая Вишну, что многие трактуют это как будто бы Кришна это часть Кирадакашая Вишну, что Господь Кирадакашая Вишну сказал, я приду. Но на самом деле он поясняет, нет, это Кришна проявляется как аватарий, и все ангсы это его внутри него. Вернее, Кришна уже, он не спускается, потому что Кришна всегда находится во Вриндаване, он просто становится видимым. А аватары в этот момент тоже проявляются в нем, чтобы участвовать в этих всех лилах. So there are a number of verses which make it appear that Krishna is an avatar of Vishnu, even in Srimad Bhagavatam. So Srila Jiva Goswami, he reconciles them to show that Krishna's two Bhagavan Swayam, he is the origin, and all the others, Eite, Changsa, Kala, Pongsa, the expansions and expansions of Krishna, in giving the correct interpretation of all these different verses that seem to be saying the opposite thing, he gives in Krishna Sandarbha. В Кришна Сандарбе Джива Госвами Пад уделяет много внимания вот этой именно идее, этому нюансу, потому что даже в Шримад Бхагаватам много стихов, которые человек может прийти к выводу, что Кришна это аватара, что это частичное проявление Вишну, и поэтому Джива Госвами вот так подробно разбирает эту идею, приводя всех читателей к выводу, тому что Кришна сту Бхагаван Своям. Кришна это источник всех аватар, он аватари, он Своям Бхагаван, Верховный Господь, а не никак не наоборот. Спасибо. Еще маленький вопрос. Я сейчас читаю книгу Примананды Прабу, его учеников Ашри Гурудеви, Ашри Гурудашна. Хотел бы узнать, помогали ли вы над ней работать? I'm reading Shripad Premananda Prabhu's book that he published about Gurudev's biography. I just wanted to inquire if you helped to publish that book, if you contributed to that material. No, I did not contribute to that material. Нет, я не участвовал в издательстве этой книги и не давал материал. And I cannot give the vouch for the validity of all the statements there. Поэтому я не участвовал, я не могу гарантировать лично авторитетность всех историй или высказываний в этой книге. And in fact, there's no one who will vouch because there's no name of the author of the book even on the book. На самом деле, никто не может гарантировать, потому что даже имя автора не указано на этом издательстве биографии Гурудева. Is it written anywhere on the book who the author is? Откуда ты знаешь, кто автор этой книги? Ананта Прабху. No, I know it's not written anywhere who the author is. Ну, все, кто читал книгу, знают, что автор не указан вообще. So if the author will not take responsibility for the words in the book, then how can I take responsibility for the words in this book? Если нет автора и автор, то есть нет никого, кто несет полную ответственность за все, что изложено в книге, то я уж точно не могу быть гарантом этого. So we know that this text is taken from the transcripts of some classes by Premananda Prabhu. Все, что мы знаем, что вот этот текст, который опубликован в форме этой книги, что это издержки из некоторых лекций, то есть сборник лекций, который давал Шрипад Премананда Прабху. So we can say it's a record of his bhav, it's a record of his bhav and his idea of who Gurudev is. То есть можно сказать, все, что я могу тебе сказать, что это видение, его личное бхава, видение того, кто такой Гурудев, вот это выражено в этой публикации. So, he's a good devotee, and you should understand this book is expression of his mood. But there are certain instances in there, perhaps you know, there was a discussion, there's a description there about a conversation between Srila Gurudev and Srila Gaura Govinda Maharaj that takes place before Srila Gaura Govinda Maharaj met with Srila Prabhupada. То есть, когда ты читаешь книгу, ты должен понимать, что авторство, то есть это видение Шрипад Премананды Прабху, его бхава по отношению к Гурудеву, как Гурудев ему видится. Но есть некоторые нюансы в книге, которые, вот, может, там многие об этом было обсуждение, дискуссия по поводу вот ситуации, что там описан диалог, беседа, встреча Шрилы Горгавинды Махараджа и нашего Шрилы Гурудева Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа, которая как состоялась до того, как Шрила Горгавинда Махарадж встретил Шрилу Прабхупаду. So I don't know anyone. Шрила Горгавинда Махарадж, I stayed with him for some years, and I know that he met with Gurudev after Srila Prabhupada left this world, for sure. And for sure, 100% we know. But before, he has not mentioned anything. Gurudev has never mentioned anything. То есть есть некоторые вещи, такие фактические события, которые там описаны, которые никто другой не может засвидетельствовать. Например, вот эту встречу ни Шрила Горгавинда Махарадж никогда не упоминал, что он встретил нашего Гурудева до встречи Шрилы Прабхупады. Ни наш Гурудев никогда не обмолвился ни словом об этом. Поэтому есть некоторые такие вещи, о которых Я не могу тебе гарантировать, что они будут. So some devotees asked the publishers of this book, Bhaktabandha publishers, that actually Srila Gauravendra Maharaj didn't meet with my Gurudev at that time and have a conversation. So why is this in the book? And they gave the answer that, all right, they did not meet at that time, but if they would have met, then this is the conversation that they would have had. То есть вот была определенная ситуация, в которой преданные, которые знали Шрилу Гауравинда Махараджа, знали исторические события, когда они обратились к издательской команде, к Бхактабандов, с вопросом, почему тут описана такая история, которую никто не знает и никто не может засвидетельствовать. Не было такого, что они встречались. И команда издателей сказала, может быть, они не встречались, но если бы они встретились, то наверняка вот такой бы разговор состоялся между ними. То есть это тоже надо понимать, что когда мы читаем некоторые, что это настроение, это какое-то бхава, видение. So, this is the thing that you have to understand. This is one devotee's bhava or feeling towards Gurudev. And so, and also he will not put his name on the book. So how can I'm not criticizing anything. I'm just saying this is their response. That this was, this is telling some events. If they happened, it would have happened like this. То есть, когда ты читаешь, ты должен понимать, что так как даже нет по факту автора этой книги, который несет полную ответственность за фактичность, аутентичность всего, что описано, и никто не берет эту ответственность, то есть, если на такие вопросы отвечает, может, этого и не было, но если бы оно было бы таким образом. Поэтому ты тоже относись, какая-то информация, с которой ты там столкнешься, что как в форме такого вот видения бхавичного. Okay, now, putting this situation aside. А если отойти вот от этой ситуации, если отложить ее в сторону? Without addressing this book or anyone in related to this book. То есть если отложить и книгу, и команду издателей. I just want to say that my Gurudev never published anything anonymously. Я просто хочу, чтобы все знали, что мой Гурудев никогда анонимно ничего не публиковал. And even in his own books, if there was another part of the book that was written by someone else, then their name would also be on that. И даже если там в книге, которую издавал Гурудев, там была часть работы какого-то другого автора, то его упоминали по имени. And Srila Gurudev was very, very strong on this point that whatever is printed should be perfect Siddhanta. И Гурудева всегда настаивал, это было для него очень важным, чтобы все, что издается в форме публикации книг, чтобы Сидданта там была пака, чтобы там все было четко с Сиддантой. And once, that Srila Gurudev, he was the editor of the Bhagavat Patrika magazine, it was the Hindi magazine of the Gaudiya Vedanta Samiti. Сам Гурудева был редактором Бхагават Патрики журнала, который издавал Gaudiya Vedanta Samhiti. And once they printed them all, and they came from the printers in Delhi, hundreds and hundreds of editions of the magazine, and Gurudev went through it, and he found some mistake was there in one of the articles. И когда прибыла кипа вот этих журналов. Because the articles are written by different devotees. И так как автор, разные преданные писали разные статьи для этого журнала, и Гурудев стал редактировать и нашел разные ошибки какие-то седантические отклонения в разных статьях. And when Gurudev saw this, he said, "Throw them all in the Jamuna." И Гурудева, столкнувшись с вот этой проблемой, он сказал выбросить эти журналы в Ямуну. And the entire printing of the entire edition, they threw everything in Jamuna, and then they had to change, and then they reprinted again, and then they distributed. То есть Гурудева настолько был настолько против ошибок Сидданты, что он настоял, что вот нельзя издавать, нельзя давать в руки никому эти журналы, что это надо все убрать и переиздать. Исправить все ошибки и потом уже переиздать, чтобы все должно быть четко. So it's very important to that everything should correctly represent our Guru Parampara, and everyone should put their name on whatever they are printing. So if there's some mistake, responsibility goes to that person and not to the Guru Parampara. Поэтому очень важно, это наш долг и прямая обязанность, все, что мы всегда должным образом в речи и в издательствах доносим до всех седанту, то есть вичардару нашей гуру парампары. Поэтому авторство обязательно, потому что если нет имени автора, то обвинения какие-то пойдут в сторону гуру парампары или выше. Поэтому каждый должен быть ответственным в том, что если мы публикуем что-то, то мы ставим свое имя. So I'm just speaking, I'm not looking in the face of anyone. I'm only repeating what I've heard from Gurudev and what I've seen with my own eyes. И это я сейчас говорю не о конкретном случае, а вот в общем, как в принципе, то, что... Gurudev's behavior in such situations. То, что наш Гурудева очень ценил, и что он считал важным, и то, что он доносил до нас, своих учеников, и свои требования такие. So... it may be that someone can become upset about this. I beg for forgiveness. I am not criticizing. Если кого-то мои слова. I very strictly follow Mahaprabhu's teaching. Kaharan and in the Karikarstaka Shabbat never criticize anyone. То есть, если кого-то мои слова расстроят, то я прошу прощения, извиняюсь, я стараюсь следовать во всем наставлениям читания Махапрабху, чтобы никого не критиковать. Ну, мы, у нас ответственность тоже того, что седанта должна быть верной всегда. I have goodwill and respect for all Vaishnavas. I pray they bless me that I can do bhajan. То есть я с любовью отношусь ко всем вайшнавам и всегда жду их милости и благословений. То есть доброй волей. Извините, я не могу не спросить, наверное, всем это будет интересно. Планируете ли вы издать свою версию биографии Шрилы Гурудевы и когда? I can't help my curiosity. I'm sure it reflects curiosity of all other Vaishnavas. When are you planning to publish your version of Gurudeva's biography? And if yes, I don't have a plan right now. But if there's time later, perhaps if there's some more interest and encouragement of the Vaishnavas and Gurudev's mercy, it could happen. Ну, не в ближайшем будущем, но возможно в будущем. Гурудева действительно прольет милость, you know, захочет, и вайшнавы будут, ну, интересоваться этой темой активно, возможно, тогда. Парампуджипад, Бхактивиданта Мадхава Махарадж has also written biography of Gurudev in 4 volumes. Шрила Пуджапад Бхактивиданта Мадхава Махарадж тоже издал биографию Шрилы Гурудева в 4 томах. And some of the volumes were published while Gurudev was still in this world. Некоторые тома были изданы, когда пока Гурудева все еще был с нами тут. And they were authorized by Gurudev. И они были авторизованы Гурудевом. So, but perhaps that's not translated in Russian. Ну, может, на русский это еще не перевели. Thank you very much. Yes, you're welcome. Yes, then. Следующий. Следующий будет предпринят день. Because Nalina's questions will be it's cancelled because it will be about Namashtaka, but you will translate it, you will reveal it. So we will change according to your today's class. So my question is, I will just read it in Russian. Сегодня вы говорили о том, что имена Кришны, они затите-протите, и они никак не связаны с этим миром. Но и также они упомянуты, все имена ведами Бога, они упомянуты в священных писаниях. Угу. И они имеют вот эту силу, только эти имена имеют силу. Все остальные имена не имеют никакой силы. То есть, соответственно, как бы мы можем считать, что имена такие, как Аллах, Иегова, там, еще много других имен, они, по идее, как бы не имеют никакой силы, потому что они не упомянуты именно в ведических священных писаниях. То есть эти священные писания, они, ну, не стоят традиции, скажем так, с одной стороны. С другой стороны, вы говорили о том, даже в Астрахани была такая тема, о том, что были монахи, которые жили там, на Афоне, которые благодаря повторению святого имени, они получали какие-то реализации. Вот как это совместить, вот эти моменты? So, today you spoke about the quality of God's names, Krishna's names, Jatiti Pratiti, and said that also they're very popular throughout the Vedic scriptures, that Vedas, you know, kind of glorify the names, and that just these names have this power, right? But that would lead one to believe that maybe names like Allah or Jehovah are not, don't possess such power because they're not mentioned in the Vedic scriptures. But at yes. the same time, when you gave class in Astrakhan about Imya Slavia, you know, about the power, that monk who was chanting Jesus Christ, Son of God, and then he kept shortening it to Jesus Christ. And then he was chanting Christos, Christos, Christos. So, then, so that's the holy name, Christ, Christ, Christ. So how to reconcile it then if that... Потому что вот до того, когда он дошел до Христос, это уже было Криш, Криш, Криш. He can show to Christos to just Криш, Криш, Криш. Finish the question. Well, that's the question then. What power do other names have if they're not mentioned in the Vedic scriptures? Then do they possess the Yes, yes, yes. Because, no, because... The name is Kalpana Rahita. It says no Kalpana there. Так как имя свободно от Kalpana, Kalpana Rohit. So that means coming from the name to the understanding, the name comes before the understand, before the Kalpana and before the understanding. That means, why does it come before? Because Krishna was called Krishna before the universe was created. In fact, the abhas of the holy name was the power by which the universe was created. Так как имя первично, а понимание уже вторично, потому что Кришна так звался Кришна еще до того, как творение, ну как вселенная была сотворена. То есть даже сила его имени нам абасом можно создать творение. So unless God's name was Allah before the world was created. Then it cannot be Kalpana Rahita. То есть вот если это имя Аллах не существовало еще до самого творения, то оно не может по факту быть Kalpana Rohit, свободно от Kalpana. Mm-hmm. So the holy names, Jiva Goswami says, are Shastreti Prasiddha, means Shastre in the scripture, Ati, excessively, Prasiddha, famous. То есть как Jiva Goswami подговорит, что чрезвычайно популярны в шастре имена Господа, то есть прославлены, чрезвычайно прославлены в шастрах. And anyesham kalpamayam geyam. You should know that all other names, they are kalpanamay, the product of kalpana. И объясняет, что все остальные имена являются kalpanamay, продукт kalpany. Now, if persons give some name to God, like Allah means the great one. Но когда люди обращаются таким именем, как о великий Аллах, in their own language and so on. Или даже на своем диалекте, на своем языке человек говорит: «О Творец, о Великий». Then they're trying to surrender and worship God through that. То так как настроение человека, да, умонастроение, потому что он пытается прославить Господа и предается ему. So they can get the Siddhi of liberation. То человек может получить освобождение. Because in Bhagavatamrita said, even if one worships a blade of grass, thinking this blade of grass is God, you can get liberated. Что Саранга Госвами под Брихат Бхагаватамрити говорит, что даже если человек предастся прославить травинку, назовет травинку Господом и будет верить, что травинка вот это великий Господь, он ей предается, то он сможет получить освобождение таким образом. Jaya Trina Deva, Jaya Trina Deva. So if you think God is a Trina, a blade of grass. То есть может какой-то туземец, который искренне верит, что стебелек травы это и есть его Бог, и вот служит ему верно, с любовью, то это может дать освобождение. Only because you are bowing down, you are worshipping, you are surrendering to whatever you are thinking is God, you can become a Siddha. То есть, может, это гора какая-то. That means liberated. Вообразил, что вот это и есть Бог, вот это проявление, и служит, то человек может получить освобождение. So, there is some power in the worship of God, even using the names, which are the Kalpanamay. Поэтому сам акт преданности Богу и акт служения Богу обладает силой. Даже если само имя, которое мы произносим, обращаясь к Богу, продукт нашей калпаны или видения, нашего видения But Бога. You see that most of these religions that have a name, which is a kalpanamoy, they think God has no form. Но как ты убедишься, что большинство вот религий, у которых имена Бога, которые употребляют имена Бога, который является калпанамой, они не верят даже в форму определенную Богу. У них because, нет определенного облика. Because those names don't have the power of jatiti pratita. To manifest the form. А почему они не верят в форму? Потому что вот это имя не обладает этой силой джатита пратити, проявить форму верующему. And the qualities and the associates and pastimes. Ну и, конечно, не будет формы, не будет ни качеств, ни лил, ни спутников. Now, in regard to the Imis Lavi, this is a special case. Ну, вот because Srila Gurudev said that the name Christos is one type of corruption of Krishna. Но в контексте имя славцев, вот это особенный случай с именем Христа, потому что Христос, то есть Христос, как Гурудева говорила, так как своего рода подобие имени Кришны. And so, такая искаженная форма Криш. That would partly explain why the persons chanting this mantra had great spiritual vision. И так как мы знаем, что даже вот не полностью произнесенное имя, даже частичное Кришны дает особенную силу, это может как раз и служить объяснением того, что вот этот монах, его последователи обрели какие-то такие сильные реализации. And even I have seen in the Lavra in Moscow, that is the cathedral of the Trinity, and there is the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and they all three have human forms, and they're sitting together. То есть я видел в Сергиевом Посаде в Лавре там изображение Троицы, которые и Отец, и Сын, и Святой mm-hmm. Дух, они все обладают, ну, человекоподобными формами, то есть изображены все как три личности, сидят вместе. Mm-hmm. Because even many Christians, they consider Jesus has a form, but God has no form and the Holy Spirit has no form. But there's a beautiful painting by, what's his name? The famous iconographer. Lublev. What is his name? Rublev. Has painted the Father, the Son, and the Holy Spirit all with a human-like spiritual form. То есть многие христиане, они понимают, что Христос личность, но Бога как расплывчато, как-то как тучку представляет себе, и Святого Духа тоже. Но вот у Рублёва икона, вот эта Святой Троицы была, где все трое изображены как личности, персоны. So in this way we should make a distinction between the Madhurya names of Krishna, the Aishwarya names of Krishna, which are all the not, they have no kalpana, and then there's the ones which are kalpanamai of this world, and the extent to which they have some power. So it's not black and white, this has some power, this has no power. But those which are not kalpanamai, they have full power of jatiti partita, and those which are kalpanamai, they don't have that power, but just the spirit of devotion can liberate that person. Ну и также нужно понимать, что тут не все черное и белое, как то есть спектр такой целой градации. То есть имена, которые Кришны, которые Калпана Рохит, полностью свободные от Калпаны, они обладают во всей силе вот это джатита пратити, то есть сила явить облик Господа. Но также есть разные Таратамья, то есть градация сил Мадурия имен Кришны, Айшвария имен, и также есть имена, которые может вызваны Калпаной людей, но все же сам акт поклонения и признания величия Господа над собой, даже неважно, как люди называют Господа, это все равно обладает силой, как дать им освобождение или вести их выше, возвысить их в любом случае. Mm-hmm. Поэтому это все с градациями. You're welcome. Hare Krishna. So my pranams to all the devotees.